290. Врач обычно говорит больному: «Вот придет лето, поедете на солнце, обновитесь ветром гор или море». Даже земной врач исцеляет, устремляя в будущее. Карма есть болезнь прошлого, исцеление от нее в будущем. Истина может устремиться в будущее, кто желает освободиться от прошлого. Устремление всем существом охраняет от падений. Пример — движущиеся небесные тела. Так помните, что указал, как можно ходить по воде, но не говорил, можно ли стоять на ней. Карму можно менять безудержным устремлением.